об убийстве. Несколько мгновений мы не могли прервать молчание. Я впервые заметил, что Пушкин начинал стареть. Морщины резкими чертами легли у его губ и глаз, словно рассекли в различных направлениях его высокий лоб. Быть может, это явилось следствием заметного похудания его с лета. Волосы его, еще достаточно длинные, все же заметно редели, намечая легкую танзуру старости и переставая виться. Серебрящиеся нити прорезывали края его бакенбард, начавшие сидеть раньше головы. Выражение глубокой усталости усугубляло это общее впечатление. При всей своей безупречной выдержке он был бессилен скрыть внутреннее смятение и душевную истерзанность. Бывает иногда страдание, принимающее такие невыносимо мучительные формы, что внешний облик человека весь видоизменяется. Даже сохраняя спокойствие, он как бы насквозь пронизан болью и не в силах скрыть ее от посторонних взглядов. Кажется, вы различаете в нем, словно сквозь опрозраченное тело, утомленно и медленно бьющееся сердце, превращенное в сплошную рану, пылающую мукою и медленно исходящую кровью. Таким предстал мне Пушкин в тот памятный вечер. Вежливый и холодный, он умело сохранял свою обычную светскую манеру и мог еще усилием воли создать впечатление равновесия и самообладания. Но от внимательного взгляда не была скрыта рана, зиявшая в его измученном сердце. Пауза встречи длилась недолго. Отсрочка, предоставленная вами в известном деле моему другу Жоржу де Геккерну, истекла, и он поручил мне передать вам, что он весь в вашем распоряжении. Пушкин изменился в лице. При имени моего кузена он заметно побледнел. Гнев вспыхнул в зрачках его. Возмущение, казалось, заклокотало в нем и готово было бурно прорваться наружу. Сквозь тонкую внешность европейца на мгновение проглянул древний обессинец, бурный и мстительный, с кипучей кровью и неукротимыми инстинктами. Но европеец сдерживал Хамита. Он словно медленно стыл в своем негодовании. Я заметил, что он продолжал пристально смотреть на меня, стиснув губы, но глаза его гасли. На мгновение он опустил веки. И вот снова ясный и холодный взгляд. Губы приоткрылись, лоб разгладился, и голова вежливо наклонилась. Победа одержана. На заявление мое звучит в ответ спокойный и невозмутимый голос. «Отлично, господин Виконт, я завтра же пришлю к вам моего секунданта для переговоров о материальной стороне дуэли». В этот вечер был большой раут в австрийском посольстве. Предполагавшийся у Фикельмонов бал был отменен по случаю придворного траура. Накануне дворцовые скороходы разнесли придворным чинам повестку. От двора его императорского величества через сие объявляется госпожам, статсдамам, камерфрейлинам, фрейлинам и господам придворным кавалерам.